Кэйши усмехнулся. Не уверен. Я Шугиндзя, а его обучали как воина. Он свеж, полон сил, а я не на пике формы. Раны, усталость, но не думай, что я собираюсь просто так сдохнуть. Его глаза полыхнули странным, затаенным безумием. Он мог бы присоединиться к нам, помочь нефритовой империи, но выбрал другое. Подстерег меня с совами, чтобы отнять то, что принадлежит мне по праву. Но, я не дам ему легкой победы. И тут мое тело сработало быстрее сознания. Вниз, рявкнул я, бросаясь на Кэйши. Я толкнул его, и в тот же миг меня пронзил заряд искаженной энергии. Боль вспыхнула во всем теле, будто что-то внутри меня изменилось, стало чужим. Ян, разъяренно вскрикнул Кэйши. Из его ладони сорвалось копье молнии, и мгновением позже голова колдуна взорвалась искрами света. «Живой?» – спросил он с беспокойством. Паук был окончательно мертв, а я не понимал, что происходит внутри меня. Но в том, что что-то происходило, я был абсолютно уверен. «Да, не отвлекайся, брат. Как интересно. Совы настолько стали слабы и невнимательны, что при свете дня пропустили паука». Раздался откуда-то издалека такой знакомый голос. «Орден совы приветствует господина Нихандадзи», с поклоном произнес глава сов. «Ты не ответил на мой вопрос, младший брат». В голосе дяди Кэйши звучал металл, а у меня на душе стало тепло. Вместе с Дадзи к выходу из храма шла моя команда и еще несколько учеников, среди которых я увидел ледяного вихря и большую часть черепах, а также магистр Ля и, что удивительно, госпожа Чжа. «Ты не вправе требовать от меня ответ». В голосе мужчины звучал вызов. «Как дознаватель я вижу возможное нарушение традиции и попытку манипулировать ритуалом. И клянусь первопредкам, мне это очень не нравится. Силы сторон стали неравны уже с другой стороны. Три десятка сов не смогут тягаться с тремя высшими иерархами колец силы и бойцами их сопровождающих». На губах Кэйши появилась улыбка. «Теперь все будет зависеть только от бойцов. Так по какой причине совы позволили напасть пауку на дракона? По злому умыслу, чтобы помочь одному из претендентов? Магистр ордена приносит свои извинения, старший брат. Клянусь небом, в наших действиях не было злого умысла». Дадзи степенно кивнул. «Моя канцелярия направит аудит в орден совы, или у почтенного магистра есть возражения? Если бы взглядом можно было убивать, то дядя Кэйши был бы уже мертв». Магистр поклонился и произнес: «Орден примет наблюдателей от канцелярии, которой нет, со всем возможным почтением и содействием». «Прекрасно». Закончив разговор, Нихандадзи вместе с остальными подошли к нам, и я наконец-то расслабился. Моя команда была рядом и живой. Кэйши поклонился дяде и спокойным голосом произнес: «Дядя, позволь мне представить тебе своего нового брата, Вуяна». Глаза старого дракона тут же увидели, какой кинжал прикреплен к моим ремням. От удивления он чуть расширил зрачки, но уже в следующее мгновение был полностью спокоен. «Рад, что твоим братом стал столь достойный человек». Молодой дракон улыбнулся и сделал небольшой поклон. «Он знает все». Дадзи смотрел с немым вопросом, на что Кэйши спокойно ответил: «Ян уже несколько раз спас мою жизнь. Никто из нас не вечен. Вечно лишь империя, и мне пора за нее биться. Удачи, брат. Пусть тебя хранит небо». Кэйши отсалютовал мне и вместе с дядей двинулся навстречу со своим сводным братом. Из всех, кто зашел в портал, вернулось меньше дюжины человек, и больше всего меня радовало, что моя команда вернулась в полном составе. Разговаривать в момент битвы драконов было полным кощунством, но даже в этот момент горячие губы Лиан шепнули мне на ухо вопрос: «Побратим будущего императора?» Мои губы искривились в усмешке. «Долгая история. Лучше будем надеяться, что он выиграет». Мэйлин покачала головой и тихонько сказала: «Второй дракон его убьет. У Кэйши нет шансов в этом бою». «Тихо, началось». Раздался голос, и мы увидели, как магистр ордена совы и господин Дадзи отошли от поединщиков. А те о чем-то говорили. Я только моргнул, и начался бой. Словно молнии мелькнули выхваченные клинки, которые ударили в то место, где только что находился Кэйши. Как боец этот Кэйши был настоящим мастером. Если честно, то я не уверен, что Лиан или Мэйлин смогли бы с ним справиться в честной схватке. Мой брат ударил ладонью по земле, подняв целое облако пыли, которое начало крутиться вокруг него с каждой секундой быстрее. Сквозь тучи пыли все чаще пробивались всполохи молний. Пока у мага нет большого резерва и мастерского умения распараллеливать сознание, чтобы одновременно плести несколько заклинаний, то в бою против опытного воина ему не сдобровать. Кэйши двигался с изяществом танцора, виртуозно нанося атаки на всех уровнях, и было видно, что Кэйши опаздывает. Его халат уже обильно напитался кровью, но побратим продолжал сопротивляться, используя любую возможность атаковать. Молнии танцевали вокруг него, извиваясь, словно живые змеи. Он чувствовал силу, которая рвалась наружу, готовая сжечь врага дотла. Кинши, смеясь, нанес очередной удар и издевательски разорвал дистанцию, призывая своего сводного брата атаковать. И Кайши ответил. С ревом он хлопнул в ладони, и мир утонул в ярчайшей вспышке огня. Словно опытный боец, он призывал силу Фейлиня, и владыка ветра ему благосклонно ответил. Удар молнии, за ним второй, третий. Камни под ногами Кинши раскалывались от чистой ярости стихии. Дракону было больше не смешно. Его фигура мелькнула среди вспышек. Не уворачиваясь, он двигался сквозь удары, точно знал, где разряд пройдет мимо. В следующий миг он оказался прямо перед Кайши, катаны прочертили воздух. Кайши успел выставить щит, но мечник не остановился. Лезвия врезались в магический барьер, и тот дрогнул. Еще удар, еще. Щит треснул, будто стекло, и следующая атака вспорола Кайши плечо, забрызгав землю кровью. Он отшатнулся, а мечник усмехнулся. Жалкое подобие настоящего дракона. «Ты слаб, брат, ты недостоин быть императором». Он наклонил голову, словно наслаждаясь видом своей добычи. Кайши заскрипел зубами, и в этот же миг ветер взвыл, разгоняя обломки камней. Побратим прыгнул назад и, игнорируя боль, вновь атаковал. Беспощадное пламя скрыло фигуру мечника, затопив все вокруг, а через мгновение опаленная фигура вышла из огненной завесы. Рывок вперед. Обессиленный от атаки, Кайши даже не успел увидеть удар. Изогнутый клинок вонзился ему в бок, разорвав мышцы. Словно наслаждаясь, Кинши провернул меч в ране и рванул его на себя. Красная кровь моего побратима окрасила серые камни разрушенного храма. Несмотря на боль, он вновь попытался атаковать, но его сводный брат ударил снова. На этот раз, в колено. Кайши рухнул, захлебнувшись собственной кровью. Он поднял руку, в попытке призвать последний разряд, но мечник перехватил его запястье, сжимая с такой силой, что кости хрустнули. «Все кончено, брат», — прокричал мечник с торжествующей улыбкой. Клинок вошел под ребра. Кайши выгнулся, захрипел, но Кинши не дал ему упасть, удерживая за ворот. «Ты слаб, брат», — он вновь провернул клинок, и изо рта Кайши хлынула новая кровь. Мечник толкнул его, вытаскивая клинок. Кайши упал, его пальцы дрогнули, последний судорожный вдох, и я почувствовал, как белая дева забрала душу моего побратима. «Дракон умер, да здравствует дракон», — взревел самодовольный ублюдок. А я сделал 4 шага вперед и произнес формулу вызова. «Друзья, прошу прощения, что так надолго пропал, но наложилось много факторов: мое и сына день рождения, 15 и 17 февраля, потом очень много работы и травма руки, очень сильно перегрузил кисть. Мне до сих пор очень сложно писать правой рукой, буквально 20 минут работы и сводит судорогой, а она у меня ведущая, но 4 марта книга будет выложена полностью. Сейчас она готова, и я проверяю, чтобы я ничего не упустил из того, что хотел сказать в этой истории. Осталось еще чуть-чуть, и история Яна, которую я рассказываю столько времени, будет закончена. И следом начнется новая история, но уже в другом мире и с другим героем». Глава 29. Земли теней. «А ты еще кто такой?» — на меня смотрело высокомерное лицо убийцы моего побратима. «Кинши из великого клана дракона. Согласно традициям, Ву Ян вызывает тебя на поединок. Между нами кровь, и смыть ее можно только кровью. Здесь и сейчас». Я вновь повторил формулу вызова. «Бой не может состояться сейчас. Кинши только то сражался с сильным противником». Неожиданно включился магистр Ордена Совы. «Разве это важно?» Я смотрел в его глаза и усмехался. «Архат на пике могущества, но слишком ограничен, чтобы стать наставником. Никто не дал отдыха моему мертвому брату. Младший брат, мой ученик прав». Голос Дадзи звучал, как вкрадчивая змея. «Раз по закону мы не можем встретиться с тобой в бою, то пусть наши ученики решат наш давний спор. Тем более Ян тоже предпочитает парные клинки. Он не имеет права бросить вызов дракону». Похоже, магистр что-то почувствовал. Согласно эдикту императора Ямамото и клановым традициям, неожиданно в разговор включился Танпо, который лучше всех знал бюрократические тонкости. «Побратим не может претендовать на клановую принадлежность побратима, но месть за пролитую кровь побратима – его святая обязанность. Спасибо тебе, сын пустынь. Танпа из великого клана Целинь говорит правду. Плевать, еще один неудачник хочет сдохнуть. Так начнем», – резко прервал нас Кинши. «Убью его и отправляемся в столицу, мне пора надеть на себя императорскую корону. Я подошел к телу Кэйши и, закрыв его глаза, поднял тело побратима, относя его Нихандадзи, поклонившись ему со словами: «Позаботьтесь о нем, дядя». Старый дракон кивнул и тихо меня спросил: «Почему? Он недостоин править нефритовой империей». Длинные белые усы качнулись от кивка, а мне в спину летело напутствие: «Он использует силу иллюзий, не верь своим глазам». Мои губы искривились в злобной усмешке. Этого выродка ждет очень большой сюрприз. Мы кружили друг вокруг друга. Я чувствовал, как пульсирует в груди глухая ярость. Передо мной стоял убийца Кэйши, того, кто мог реформировать империю, сделав ее лучше. Я мог слышать, как капли крови моего побратима еще падают на камни. Это будет не бой, это будет резня. Кинши улыбался, играя клинками. Мастер-фехтовальщик, мастер-дуэлянт, отточивший свои навыки в сотнях тренировочных схваток. Он двигался легко, словно танцевал. Каждое движение – намек, каждая смена стойки – ложь. Он был тенью, призраком, вихрем из стали. И эта тень рванулась ко мне и столкнулась с моим грубым стилем мясника. Голодные духи пели мне свои летания, они хотели смерть этого ублюдка. Моя задача – почувствовать его, понять его внутреннюю суть, и тогда он умрет. Клинки плясали перед глазами, мелькая размытыми полосами. Он был быстрее, намного быстрее. Первый удар я принял на гарду, второй лезвием. Третий скользнул вдоль плеча, оставляя горячий след. Четвертый уже летел мне в горло, я нырнул вперед, уходя в клинч. Мой локоть встретил его ребра, заставив дыхание вырваться шипением. Кинши отпрянул, и в тот же миг я пнул его в бедро, выбивая опору. Он, танцуя, легко ушел из-под удара, но я уже двигался следом. Я был тяжелее, я был медленнее, но мне не нужно было догонять, мне нужно было сломать. Он снова пошел в атаку, теперь более жестоко, менее изящно. Острая сталь мелькала у моего лица, но я давил вперед. Рубящие удары раз за разом разрывали воздух. Один из его клинков задел мою щеку, и кровь хлынула по губам. Но я не останавливался. Ему нужно было пространство, ему нужно было двигаться. А мне нужно было одно – вцепиться. Плевать, что из моих ран потоком льется кровь. Я почувствовал, как бьется его сердце. Он наслаждался своим совершенством. Этот парень был грибанным нарциссом, который лучше всего на свете умел убивать, и теперь столкнулся со мной. Лучше всего на свете я умею побеждать, любой ценой, чего бы мне этого не стоило. Я чувствовал его движения еще до того, как он их начинал, и теперь схватка изменилась. Каждая его атака натыкалась на мою агрессивную защиту, и он попался. Спасибо тебе, старый ворон, уже который раз я выживаю благодаря твоим суровым урокам. Катаноподобное лезвие правого клинка оказалось в захвате между полумесяцем гарды и тяжелым лезвием. А затем, прежде чем он успел уйти, повторил прием со вторым. Мы сцепились, как дикие звери. Кинши взревел, пытаясь разорвать дистанцию, но от меня еще никто не уходил в клинче. «Ты труп», — прорычал я ему в лицо и рванул на себя. Разницу между фехтованием и боем насмерть мне показал дядюшка Хван, и я был благодарен ему за эту науку. Мой лоб словно молот врезался в нос этого самодовольного ублюдка. «Нравится причинять боль?» – проревел я, нанося очередной удар. С влажным хрустом его горячая кровь окатила мой лоб. Кинши зашатался, но я держал его. Удар. Еще один. Я бил головой, а он не мог ничего мне противопоставить. Плевать на боль. Плевать на то, что я истекаю кровью. Забрав его жизнь, я смогу залечить свои раны. Череп треснул под моими ударами, превращаясь в кровавое месиво, но он был еще жив. Кинши извивался, пытаясь вырваться, но мои пальцы были, как тиски. Я бил снова и снова, превращая его лицо в кашу. Я слышал хрип, слышал слабые попытки выдохнуть, но не останавливался. В последний раз я обрушил голову на его череп. Что-то влажно лопнуло. Кинши обмяк, его руки разжались, и клинки выпали на землю. Я толкнул его вперед, позволяя рухнуть на колени, а затем завалиться лицом вниз. По моему лицу стекала его теплая кровь, медленно падая на серые камни разрушенного храма. Меньше чем за час здесь умирает второй дракон. Он был еще жив, и это требовалось исправить. Через боль я медленно шел к его телу. Вокруг меня медленно сгущались тени. Подняв его голову за длинные волосы, я собирался уже нанести смертельный удар, как тени сгустились и нанесли мне удар, разрывающий мне грудь и ломающий ребра. Моя кровь щедро пролилась на камни. Тени сгущались. Они ползли по стенам, растекались по полу, клубились, словно живые. Храм Черной Луны, и без того погруженный во мрак, стал еще темнее, словно сама ночь набросила на него новую, более густую вуаль. Воздух задрожал от чего-то древнего, первобытного. Я поднял голову. Из тьмы появилась она. Ее шаг был легким, почти скользящим, но каждый раз, когда тонкие ступни касались камня, трещины разбегались по полу, будто даже камень боялся ее присутствия. Укутанная в черный шелк, облегающий точеную фигуру, она выглядела, как воплощение самой тени, но алые узоры на ткани напоминали кровь, застывшую на лезвии. Вуаль скрывала ее лицо, но я чувствовал на себе ее взгляд. Этот такой знакомый взгляд прожигал, впивался, как когтистая лапа, от которой не спрячешься. Позади нее взметнулись 9 гигантских теней, извивающихся в воздухе, словно живые хвосты, и каждый из них грозил разорвать меня на куски. Я почувствовал, как воздух вокруг нас изменился. Он стал тяжелым, вязким, наполненным шепотами, которых невозможно было расслышать, но которые заставляли кожу покрываться мурашками. «Не смей трогать моего сына, ублюдок!» Голос Кумиха пронзил пространство, и храм содрогнулся. Тени пришли в движение. Они рванулись вперед, но не просто как оружие. Они взметнулись, прорезая воздух с резким свистом, разрывая камни, словно бумагу, искажая пространство вокруг. Пол задрожал. Где-то вдалеке осыпался фрагмент потолка. Вибрации черной магии пробежали по моему телу, заставив сердце на миг замереть. Я шагнул назад. Мое тело не слушалось, но я не мог позволить себе остановиться. Кумиха подняла руку, и тени закрутились вокруг ее ладони, сливаясь в нечто живое, шипящее и голодное. Камни вокруг меня начали плавиться, оставляя темные пятна, будто сама земля поддавалась ее ярости. Но я был быстрее. Моя кровь заструилась по полу, и в следующую секунду из нее взметнулись лезвия, разрывая тени и устремляясь к убийце моего побратима. Крик Кумиха, наполненный болью и гневом, расколол ночь, и вся ее мощь летела в меня. Легкий перезвон раздался у меня в ушах, и гигантские жгуты теней воткнулись в щит, который соткался прямо передо мной. «Твой сын проиграл в честном поединке», — раздался мелодичный голос госпожи Чжа. «Ты не имеешь права на месть. Он убил моего сына, и он умрет. Не здесь и не сейчас, Кумиха». В разговор вмешался магистр Ля. «Не стой у меня на пути, старый друг. Отдайте мне Яна. Кажется, от смерти меня отделяет всего ничего, но пока сильные мира сего разговаривали ко мне, уже подбежали и помогли подняться на ноги. А в моей голове не укладывалось, как же так? Кинши оказался сыном императора от моей покровительницы. В голове сразу всплыли все те слухи, что я когда-то о ней слышал, и сейчас, стоя над трупом ее сына, я прекрасно понимал, что это было возможно. Кинши убивает Кайши и становится наследником Нефритовой империи по традициям драконов. Железного журавля на посту регента сменяет Девятихвостая, столь же беспринципная, как и большинство скорпионов. И вот уже кланы тьмы захватывают империю. Духи не будут этому сопротивляться, ведь тьма заберет власть в свои руки, когда наступит их время. Словно в трансе я не слышал, о чем спорит магистр Ля и Девятихвостая. Мои мысли крутились вокруг того, куда я вляпался. «Спасибо». Голос Нихандадзи выбил меня из транса. Увидев мой осмысленный взгляд, он продолжил. «Ты отомстил за моего мальчика, и теперь ты в смертельной опасности. Здесь и сейчас Ля и Чжа удержат Кумиха, но она на редкость коварная и мстительная сука, которая знает, кто ты. И теперь у тебя есть лишь один способ выжить. И какой же? Уйти на стену. Черепахи — суровый клан, но в их сердцах всегда горит свет, что выжигает любую тьму, и скорпионам там не место. Если согласен, то я помогу». Я кивнул, понимая, что стена — это отличный вариант, чтобы быстрее добраться до брата Хэй. Учиться у сокрушителя тверди — это, наверное, единственный выход, пока я не смогу сравняться могуществом с моей бывшей покровительницей. Есть, конечно, еще вариант уйти к моей наставнице, но для этого надо пройти половину империи и при этом остаться в живых. Так что старый дракон предлагал наиболее оптимальный выход. «Тогда возьми меня за руку». Старик протянул мне свою морщинистую руку, которую я тут же взял. «Мы идем с ним», — раздался спокойный голос Мэйлин. Дадзи улыбнулся и кивнул со словами: «Звезда едина в жизни и смерти. Именно поэтому только вы и тигры вышли из храма в полном составе». «Тигры?» — спросила Лиан, но мир уже потонул в яркой вспышке. Когда зрение вернулось, первое, что я увидел, была стена. Гигантская, уходящая за горизонт, исписанная шрамами сражений. Камни ее были покрыты следами старой крови, древние руны, выдолбленные в основании, до сих пор мерцали слабым светом, будто охраняли границу между жизнью и смертью. Здесь, на краю мира, столетиями гибли воины Нефритовой империи, сдерживая легионы Дзигаку. И теперь я тоже был здесь. Еще один кирпич, что сдерживает скверну. От этих мыслей внутри меня энергия словно сошла с ума, но через мгновение все стало как обычно. Вуян, тихо, но четко произнес Нихандадзи. Он поклонился мне в пояс. Благодарю тебя за то, что отомстил за моего племянника. Я почувствовал, как на меня устремились взгляды. Лиан, Мэйлин, По, Хэй, они не понимали, зачем сам Дадзи кланяется мне. Я не сразу нашел, что сказать. Это была моя обязанность, ответил я наконец, но тут же добавил, прищурившись. Но ведь Кинши тоже ваш племянник. Губы Дадзи дрогнули. Появилась легкая, почти жестокая усмешка. Я учил Кэйши с его 13 лет, сказал он. Он был мне как сын, которого у меня никогда не было. И я верил, что из него получился бы идеальный император. Гораздо лучший, чем кто-либо из его братьев и сестер. Холод пробежал по моей спине. Только сейчас я понял, что, возможно, смерть всей императорской семьи, кроме Кэйши, не была случайностью. Если Дадзи знал, если он мог это предотвратить, значит, он позволил оскверненным выполнить всю грязную работу. Знал и не остановил. Я посмотрел ему в глаза. На меня смотрел древний, жестокий и безумно опасный дракон, который пойдет на все ради достижения своих целей. Он понял мои мысли сразу же, погладил длинную белую бороду и медленно, слегка улыбнулся и удовлетворенно кивнул. «Умен, как и ожидалось, недаром Кэйши выбрал тебя в братья», — произнес он, и в его голосе не было ни стыда, ни оправданий. Теперь я видел его истинную суть. Он не был просто опасным стариком. Он был архитектором, создающим новую реальность, не заботясь, сколько крови прольется в процессе и чьими жизнями придется за это заплатить. Я столкнулся с самым опасным человеком в Нефритовой империи, и что удивительно, он даже объяснил свои мысли. Я знал, что у императора были любовницы, продолжил Дадзи. Но что одной из них окажется кумиха, вот это стало неожиданностью даже для меня. Он сделал паузу, и в его глазах мелькнула холодная оценка. «Мой младший брат, дурак», — спокойно добавил он. «Он всегда был слишком зациклен на традициях, не способен видеть картину целиком. Он обучил Кинши, не понимая внутреннюю суть этого мальчика. Его ученик мог уничтожить империю». Он медленно развел руками. «Но ты это исправил. Да потерян десяток лет, но это поправимо. Кровь дракона все еще сильна». Эти слова пробили защиту моей команды, и я увидел, как Лиан побледнела, осознав, что только что сказал Дадзи. Повыдохнул сквозь зубы, словно сдерживал проклятие, и сжал ладонь Мэйлин, которая вцепилась в него словно в спасательный круг. Лишь на губах Хэй была жестокая ухмылка. Драконы принесли ее семье лишь смерть и изгнание, и ей было плевать на то, что один дракон убивает другого. Я смотрел в равнодушные глаза старика. Вы знали, это не был вопрос, это было утверждение. Он знал, к чему ведет его игра. Он позволил всему этому случиться, и он бы сделал это вновь. Этот безумец должен умереть, иначе его интриги могут утянуть Нефритовую империю в самые глубины ада. И самое главное, мне надо вырвать детей моего побратима из его жестоких рук. Но пока я был слишком слаб, и в этом был настоящий ужас. Дадзи слегка склонил голову. Я действую ради империи. Ты поймешь это, когда станешь старше. Империя превыше всего. Внутри меня бушевал безжалостный огонь бешеной злобы. Клянусь, я никогда не стану таким, как он. Мой путь ведет меня к небу, и я лучше сдохну, чем стану таким же манипулятором, как этот подлый старик. Мои люди сообщат тебе, когда ты сможешь вернуться в столицу без угрозы смерти, добавил он. Он даже не спрашивал, где меня искать. Дракон из младшей семьи был уверен, что сможет меня найти где угодно. Я не ответил. А теперь, продолжил Дадзи, мне пора. Он обернулся к стене, посмотрел на ее древний камень и произнес последнее. Пора сообщить печальные вести железному журавлю и познакомить его с правнуками. Он сделал шаг в сторону и исчез, словно растворившись в воздухе. Мы остались одни, а ветры Фейлиня принесли отдаленный запах, запах мокрого камня, крови и древнего пепла. Мэйлин начала ругаться так, что ей бы позавидовали портовые грузчики. Лиан провела рукой по лицу, закрывая глаза. Я чувствовал, как она молилась о душах. Я чувствовал, как сжимаются зубы По. Сын пустынь ненавидел несправедливость всей своей душой. Что дальше, командир? Вдруг спросила Хэй, словно пытаясь вернуть реальность в привычное русло. Ей одной было плевать на большую игру в Нефритовой империи. Я смотрел на стену и чувствовал, что выбора у меня нет. Что бы ни говорил старый интриган, но стена не преграда для скорпионов. Нас ждали земли теней. Грудь вздымается, сердце колотится, но я не чувствую дыхания. Вместо него влажный, хриплый рев, будто легкие разлагаются изнутри. Я опускаю взгляд. Не мои руки. Длинные, с костлявыми пальцами, выгнутыми под неестественным углом. Вместо ногтей, когти, зазубренные, словно сломанные клинки. Кожа рваная, чернеющая, под ней просвечивают сухожилия, вздувшиеся вены, в которых пульсирует густая, маслянистая кровь. Все мои мысли смываются безжалостным потоком. Внутри меня зовет безумная жажда. Я не понимаю, что это, пока не чувствую запах. Такой сладкий и безумно вкусный. Запах людского страха и их одурманивающей плоти. Я слышу их крики, но не понимаю слов. Они боятся. Они убегают. Тело само рвется вперед. Суставы выгибаются. Лапы впиваются в землю, дробя камни. Рывок. Я разрываю первого, даже не успев осознать, как оказался рядом. Его голова отлетает в сторону, оставляя после себя лишь фонтан теплой крови. Она льется на меня, обжигает, но я не чувствую боли, только голод и наслаждение. Второй падает, пытаясь убежать. Его ребра ломаются у меня в пальцах, как тонкие ветки. Я вгрызаюсь в его плоть, ощущая, как кости хрустят у меня на зубах. Человеческое мясо, горячее, сочное, живое. Еще, следующий пищит, как загнанный зверек. Из моего горла вырывается жуткий смех. Яркая луна освещает жуткую бойню, и я вижу свое отражение в луже крови. Оскверненная тварь, огромная, с черными дырами вместо глаз. Рот разорван в безумной усмешке, из пасти капает багровая слизь. Я хочу закричать, но из горла вырывается только голодный рык. Сознание вернулось ко мне рывком. Вся моя команда была рядом и глядела на меня. Что произошло? Я непонимающе смотрел на них. «Лови!» — побросил мне какой-то камень, но стоило его поймать, как я тут же с криком его отбросил. Маленький камень обжигал хуже раскаленного угля. Он почти подошел к третьему порогу. Негромко произнесла Хэй. Ее слова звучали как приговор. Вернуться к человеческой жизни, перейдя второй порог, невозможно. На моих губах появилась горькая усмешка. Столько пережить, столько сделать и в итоге сдохнуть тварью. Как? На меня смотрели медовые глаза Мэйлин. Мы уже неделю идем по землям теней и благодаря Хэй обходим любые места, где можно заразиться скверной. Как, Ян? Она почти кричала, а я только сейчас начал понимать как. Грибанный паучий ублюдок. Я посмотрел на паучиху и начал рассказывать все, что произошло со мной после того, как мы разделились в храме. Посмертный дар. Когда колдун умирает, он может насильно отдать всю скверну, что в нем была, другому человеку и умереть почти чистой смертью. Это позволит его душе не попасть в Дзигаку, а уйти на круг перерождения. Как от этого избавиться? Резко спросила Лиан, но прежде чем Хэй ответила, вместо нее раздался чуть шипящий голос. Никак. К пламени костра вышел пожилой мужчина в изумрудном халате. Я совершенно его не ощущал. Его черные глаза внимательно смотрели на нас всех, но я чувствовал, что в его жилах скверно течет расплавленным металлом. «Кто ты?» Па уже был готов к бою, но не начинал, понимая, что сейчас творится что-то за пределами его понимания. «Маленький паучок и ваш лидер уже поняли, кто я. Этот человек абсолютно не боялся нас. Змеиный клинок», — негромко сказал я, и тонкие губы искривились в усмешке. «Кто из первопредков дал силу твоему клану? Я чувствую, что ты один из кровавых, но кто?» «Ворон», — произнес я с вызовом. «Славься, ядовитая госпожа, время настало, нужный час, нужный кандидат, тысяча лет ожидания подошли к концу, о чем ты говоришь?» В голосе позвучала едва сдерживаемая ярость. «О Суню Куне и о том, как его освободить. Меня словно ударили молнией. Я вспомнил все, что мне рассказывали о сводном брате моего первопредка и слухи о змеином клинке. Что для этого требуется?» Я смотрел ему прямо в глаза. «Ты...» Его слова звучали словно гвозди, забиваемые в крышку гроба. Он заперт в Дзигаку, и единственный способ его освободить – открыть обсидиановую гробницу, в которой он заперт. В моей памяти всплыли слова справедливого судьи, которые он произнес, когда я попал в отнорок Дзигаку. Почему именно Ян? Казалось, что Мэйлин готова броситься в атаку. Свет, кровь и тьма едины. Владыки Дзигаку извратили баланс и поставили себе его на службу. Чтобы открыть гробницу, нужен триединый ключ, и я вижу его перед собой. Скверна, воля и кровь позволит сломать печати. Освободи прыгающего выше солнца, великого убийцу демонов, и мир станет намного безопаснее. Ты готов рискнуть, воин? Раз ты до сих пор не превратился в тварь и твое тело не изменилось, значит, твоя воля сильна. В твоих жилах течет кровь брата владыки обезьян, смешанная со скверной. Холодные глаза внимательно смотрели на меня, и я кивнул, понимая, что лучше я сдохну в бою с адскими тварями, чем стану одним из оскверненных чудовищ. «У него есть шансы выбраться живым?» — спросила акула, но человек в изумрудном халате лишь покачал головой. «Нет, и он сам уже это чувствует. Скверна в нем растет с каждым днем. Он может встать на демонический путь и начать ее контролировать, но у всего есть цена. В своем посмертии ему придется стать слугой владык Дзигаку. Нет, я покачал головой, понимая, во что я превращусь, идя демоническим путем. Я иду путем неба, и даже скверна не заставит меня с него сойти». От этих слов все мое естество заполнилось отвращением. «Прекрасно, время крови закончилось, время тьмы еще не наступило. Междувременье – идеальная возможность, чтобы попытаться выпустить первопредка обезьян и хорошенько надрать зад владыкам Дзигаку. Не знаю почему, но я верил этому безумцу. Твоим друзьям стоит остаться, а мы отправляемся в глубины Дзигаку». Я кивнул, понимая, что меня ждет последний бой, и он может оказаться самым трудным в обеих моих жизнях. «Ненавижу долгие прощания. Я твоя тень, и я иду с тобой». Медовые глаза Мэйлин смотрели на меня с вызовом. Мягко улыбнувшись, я подошел к ней и крепко обнял. Отстранившись, я покачал головой со словами: «Ты уже давно не моя тень, ты моя сестра. Скажи своим лидерам, что вороны вернулись и хотят, чтобы пакт ветра и волн был заключен вновь. Это твой истинный долг, а не отправляться на верную смерть в глубины Дзигаку». Ее глаза стали влажными, и акула кивнула. «Я все сделаю, брат. По, я смотрел на Целиня, такой же безумец, как и я. Нам не нужны были слова, он прекрасно понимал, о чем я хочу его попросить, и просто кивнул со словами: «Сделаю, брат». И шагнув вперед, до хруста в ребрах обнял меня. «Ригуми, Хэй смотрела мне в глаза. Скверна разъедает твою душу, но ее можно выжечь. В живых ты не останешься, но твоя душа уйдет на круг перерождения очищенной. Как? Просто помни, кто ты, помни нашу первую встречу и делай, что должен. Жаль, что мы встретились так поздно и были рядом так мало». Она резким движением выхватила изогнутый нож и срезала прядь своих длинных волос, которые обмотала вокруг моего запястья. Волосы, словно живые, тут же стали подобием браслета. «Молю небо, чтобы в следующей жизни мы вновь шли бок о бок». Лиан была бледной, но все такой же прекрасной. Сквозь узы, связывающие нас, я ощущал безумный вихрь эмоций, которые она сдерживала. Подойдя к ней, я поцеловал ее в губы и погладил по волосам. «Отважная Феникс, не так кто будет лить слезы, и я знаю, как лучше всего направить ее гнев. Без меня вам совсем не обязательно идти в храм мертвой руки». Дочь семьи Хуа кивнула. «Ты прав, Ян. Мы отправимся к стене в лагерь моего старшего брата. Там мы будем в безопасности гнева Такиши Кумиха. Хотя, думаю, даже она понимает, что тратить на нас свою ярость бессмысленно. Ей нужен именно ты». Лиан крепко держала мои пальцы. Я ощущал, как ей не хотелось меня отпускать. «Ты права. Увидишь эту безумную суку, скажи ей, где меня искать, если осмелится». Мои губы исказила злая усмешка. «А перед тем, как я уйду, есть еще одно важное дело, которое нужно закончить». Улыбнувшись, начал говорить. «Согласно древнему пакту между светом, кровью и тьмой, я, Вуян из великого клана Ворона, передаю Хуалян из великого клана Феникса власть императора». Интерлюдия. Двое шли вверх по заснеженному склону, игнорируя яростные порывы ледяного ветра. Мужчина с суровым и немного печальным лицом был одет в традиционный доспех паломников потока. От них он отличался лишь моном со скаленной головой тигра, который был вышит на его спине и груди. Каждый, кто мог видеть суть, мог сразу сказать: перед ними смертельно опасный боец, который готов в любой момент пустить свои парные клинки в ход. Девушка в изумрудном халате, расшитым множеством змей, что шла рядом с ним, можно было дать не больше 17 весен. Прекрасная, словно цветение вишни весной, она делала мир прекраснее одним своим присутствием. Но тот, кто посмотрел бы в ее раскосые глаза, увидел бы там мудрость веков. «Сестра, брат», Дайтингу поклонился идущей паре. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Обманщик, ты, как всегда, любезен». На губах первопредка змей расцвела улыбка. «Остальные здесь?» «Да, все, включая Тигуая. Ачинси?» – спросил тигр. «Она тоже присоединилась к нам, не хватает лишь Арахны, но не думаю, что ее стоит ждать». «А зря, брат». Из-за заснеженной вершины вышла девушка с красивым, но очень жестоким лицом. Она была одета в бело-черные одежды клана Паука. Твой вороненок оказался тем самым камнем, что своим движением приводит к лавине. Семья Ми решила, что пора действовать. Пауки очистятся от скверны или умрут. Ткачиха судеб улыбалась своей жестокой улыбкой. Каждый из присутствующих знал, насколько она безжалостна по отношению к своим детям. Значит, все отступники наконец-то собрались вместе. Из воздуха появилась фигура мужчины в огненно-красном халате, на котором был вышит феникс. Ворон выковал ключ, мужчина указал на Дайтингу. Змея подготовила проводника, его рука указала на ядовитую госпожу. Паучиха отвлекла взор владык Дзигаку, он улыбнулся Арахне, а тигр отвлек свет, чтобы план сработал. «Все так, брат, а зачем здесь ты?» «Чтобы сказать, что фениксы готовы действовать». Лицо мужчины исказилось от ярости. «Я ничего не забыл, и мои дети тоже. Если свет попробует остановить освобождение прыгающего выше солнца, то мои дети нанесут удар в самое сердце империи. К тому же благодаря твоему потомку, в этот цикл именно мои дети будут носить корону императоров Нефритовой империи, а я всегда плачу по долгам». На обдуваемой ледяными ветрами вершине стояло семеро тех, кого когда-то назвали первопредками. Тех, кто знал, что смерть лишь очередная ступень на дороге возвышения. И лишь тот, кто сумеет ее пройти, тот сумеет повторить их путь. Каждый из них думал о своем, но все они знали истину. Даже такая песчинка, как человек, может изменить ход истории, если окажется в нужное время и в нужном месте, и они готовили эту узловую точку многие столетия. Глава 30. Обсидиановая гробница. Мой мальчик, неужели и ты? Я смотрел на мою добрую бабушку. Ордана дотянулась до моих снов даже в преддверии Дзигаку и остановила безумие кошмаров, что заполняли мой разум, стоило мне сомкнуть глаза. Паук отдал мне свою скверну. Владычица голодных духов покачала головой. Ты дал мне надежду, что наши черные крылья вновь будут шелестеть над небом империи. Но ты повторяешь судьбу и Дайтингу, и Тинджела. Вороний стяг реет в столице, и пусть я умру, но вороны будут жить. Кроваво-красные глаза смотрели на меня с затаенной надеждой. Ты посвятил кого-то еще, да бабушка. И в отличие от меня у него есть семья, опыт столичных интриг и мощь Архата на пике могущества. Ян, она нежно погладила меня по щеке. Ты вернул старухе надежду. Сегодня последний день моего заточения в этом проклятом месте, и я смогу вернуться в Срединный мир. Где мне их искать? Там, где все началось. Там, где ты меня нашла. Гуанг отправился к своему отцу-губернатору Грозовой Жемчужины. Клянусь небом, я найду его и его семью и научу их, что значит быть настоящими воронами, такими же опасными, как ты. За это можешь не беспокоиться. На моей душе стало гораздо спокойнее. У клана появится могущественная хранительница знаний. Я, с улыбкой, кивнул ей и спросил. Ты говорила, что Дайтингу и Тинджел были отравлены скверной. Да, мой мальчик. Дайтингу дошел до четвертого порога и его вытащил из этих темных вод его старший брат Суню-кун. Это темные знания и очень жестокие. Никто не знает, чем братья заплатили за жизнь и свободу от скверны нашего предка, но прыгающий выше солнца знал куда больше, чем остальные первопредки крови. Атинджел, когда ты видишь Дайтингу, ты слышишь вороний грай его окружающий. Я кивнул, и она продолжила. Это души воронов, что он украл у Дзигаку и Ада. Если его верному потомку грозит скверна, то он крадет его душу, чтобы присоединить к своей стае. Ни один из них не может вернуться на круг перерождения, но их души защищены силой крылатого отца. Так что, похоже, и ты не избежишь этой участи и вечно будешь сражаться по его приказу. Есть ли хоть какой-то шанс очистить свою душу от скверны? Не уверена, что у тебя получится, но даже тень шанса лучше, чем такая участь. Ты должен будешь отдать себя целиком голодным духам. Без сомнения и без сожаления. От тебя ничего не останется, они сожрут твою душу, и она попадет в царство справедливого судья, а что будет дальше, мне неведомо. Но скверна будет над тобой больше не властна. Помни, голодные духи – это ключ. Спасибо, бабушка. Но кажется, мне пора. Что бы ты ни задумал, пусть это исполнится, внук. Твое имя будет вписано в анналы клана, и будущие поколения воронов будут знать, что Ву Ян по прозвищу «Неоспоримый чемпион» сражался до самого конца. От этого прозвища на моих губах появилась улыбка, а потом сон исчез, и мои ноздри вновь наполнились мерзким воздухом Дзигаку. Змеиный клинок вел меня сквозь земли теней, и все, что обладало хоть каким-то подобием разума, пыталось убраться с нашей дороги. Дни и ночи смешались для меня в единую серую хмарь. Голова разламывалась от голосов, которыми нашептывала мне скверна. Она пыталась еще глубже пропитать меня своим влиянием, но каждый раз натыкалась на мою волю, которая все еще держалась. Была еще третья сила, что боролась за власть над моим сознанием и разумом, голодные духи, что беспрерывно пели свои нечестивые летания, зовущие меня убивать. Мы шли сквозь изломанные земли, окутанные дымом и тенями. Воздух был пропитан гарью и чем-то еще, сладковатым запахом гниющей плоти. Дзигаку растянула свои когтистые руки, и теперь его дыхание касалось каждого камня, каждой капли крови, впитавшейся в эту землю. Я чувствовал, как эти места меняют меня, проникают под кожу, вгрызаются в разум. Ветер шептал мне чужие голоса, голоса убитых и забытых. Они знали, кто я, и звали меня по имени. «Нам нужно торопиться», — тихо сказал змеиный клинок своим чуть шипящим голосом, ведя меня по извилистому пути между осколками разрушенных статуй. «Чем дольше мы здесь, тем сильнее скверна будет воздействовать на тебя. Помни, ты должен себя контролировать». Я молча кивнул. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Жажда разорвать, уничтожить, утопить мир в крови становилась слишком сладкой. Скверна, что влилась в меня, уже не шептала, она приказывала. И я начинал слушаться. Мы вышли к разрушенному святилищу. Огромные колонны были повалены, древние стены испещрены трещинами. А у подножия стояли стражники, какая-то разновидность демонов они. «Отступаем, не стоит привлекать внимание», — прошептал змеиный клинок. Но я не двигался. Я чувствовал их. Я знал, как их кости ломаются, как их головы трещат под моими пальцами. Я чувствовал, как кровь согревает ладони, и я сделал шаг вперед. Стоило мне это сделать, как события понеслись вскачь. Первый бросился на меня, раскручивая кривой меч. Я не стал уворачиваться. Захват за горло, рывок. Раздался хруст, и он забился в конвульсиях, сминаясь под собственной тяжестью. Второй полоснул мне по боку. Быстрая тварь. Боль вспыхнула яркой вспышкой и тут же пропала, поглощенная яростным безумием. Шаг в сторону, и его клинок пролетел слишком далеко. Я схватил его за запястье, с наслаждением выкручивая до хруста, лезвие прошло сквозь его шею. Он захрипел, падая на колени. «Ян, хватит», — прошипел змеиный клинок, вступая в схватку. «Но я хотел еще». Я отбросил уже мертвого демона и шагнул к третьему, который, наконец, понял, что я не просто человек. Я чувствовал, как он сладко пахнет страхом. Он застыл передо мной, как мышь перед змеей, а затем я рванул вперед. Оружие было лишним. Я сам был оружием, а эти глупые твари такими медленными. Жалкий и такой медленный взмах клинка я играючи пропустил над своей головой. Захват ног, и его туша врезается в каменистую землю. Шаг назад, прыжок, и мои колени под воздействием гравитации дробят его ребра, а потом эта тварь познакомилась с настоящим граутанд-паундом, отточенным сотнями схваток. Я бил, не обращая внимания на его жалкую защиту. Мои удары все равно находили свою цель. Раз, два, не знаю на каком ударе, но его череп треснул, расплескивая содержимое в разные стороны. На какое-то время скверна в моей крови умолкла, полностью заглушенная нечестивой летанией голодных духов. Я поднялся, дрожа от бешенства, от нестерпимого голода, который с каждой минутой становился сильнее. Но остальные были уже мертвы. Мой спутник умел убивать не хуже меня и делал это куда быстрее. «Ты убиваешь их так, словно наслаждаешься», — тихо сказал змеиный клинок. «Если не остановишься, Ян, ты сам станешь одним из них. Скверна пожрет тебя». «Это не важно», — ответил я, но последователь ядовитой госпожи покачал головой со словами: «Помни о контроле». Эти слова пронзили меня словно молния. Тинджел, Ардана, они говорили мне, как важен контроль. Лишь он делает ворона вороном. А я все еще чемпион своего клана. «Спасибо», — произнес я, но мой спутник лишь махнул рукой, призывая меня в дорогу. Мы двигались по старым туннелям, которые знал только змеиный клинок. Они вели нас ниже, в обход демонических орд, что блуждали по равнинам Дзигаку. В стенах что-то двигалось, в темноте мелькали глаза. Я чувствовал, как что-то следит за нами, но оно боялось приблизиться. «Сколько еще?» — спросил я. «Полдня пути», — ответил клинок. «Отличный ответ. Еще бы разбирать, где в этом месте день, а где ночь. Если мы успеем пройти холм проклятых душ». Но я чувствовал, что просто так нас никто не пропустит. И оказался прав. Место, куда нас вывели тоннели, было когда-то городом, но теперь здесь остались только каменные руины и реки застывшей крови. Ветер здесь нес стоны умирающих, и тьма кишела тенями, что так хотели чужой крови. «Не останавливаться», — прошептал клинок. «Мы слишком уязвимы. Даже я для них лишь добыча, а ты просто торжественный ужин. Я усмехнулся. Мне не хотелось уходить. Мне хотелось, чтобы они пришли. И они пришли. Они вылезли из тьмы под руинами. Сначала трое, затем еще четверо. Уродливые создания с отвратительными, вывернутыми телами. Когти вместо пальцев. Рты, полные змеиных языков. Первый прыгнул на меня, желая полакомиться столь сладким человеческим мясом. Но я уже был чем-то другим. Шаг вперед, и я вырвал ему глотку зубами. Кровь залила мне лицо, но я лишь рассмеялся. Второй попытался пронзить меня копьем, столь же кривым, как и он сам. Я перехватил древко, развернул его в воздухе и пригвоздил его к земле. Он еще дергался, истекая скверной, пока я не раздавил его череп ногой. Ян! Рявкнул клинок, но было поздно. Меня уже понесло, и голодные духи начали свою песнь. Они, как и я, хотели их смерти. Я чувствовал, как мое тело становится сильнее. Каждая смерть делала меня мощнее. Это было не сражение, это была резня. Я рвал их, ломал, слышал, как они визжат, захлебываясь в собственной скверне. В какой-то момент я понял, что кричу вместе с ними. Последняя тварь пыталась отползти, но я схватил ее за голову и медленно раздавил череп голыми руками. Она дернулась и затихла, а меня окатила новая волна такой сладкой силы. Мои руки были покрыты черной кровью. Я дрожал, чувствуя, как безумие кипит во мне, и при этом скверно утихло. Сила голодных духов запрятала ее голоса куда-то за пределы моего разума. «Все», — резко сказал клинок, — «мы уходим. Сейчас же». Он не понимал, кто я такой, а я не спешил делиться с ним. Слишком все подозрительно. Может, он слуга владык Дзигаку. «Идем», — я попытался успокоить дыхание. Мир еще дрожал, но я смог взять себя в руки. «Почти». Мне вновь хотелось убивать оскверненных, и голоса голодных духов шептали мне, что тут я могу напиться столь сладкой силы. Ведь смерть твари Дзигаку угодно небу. Вон из моей головы. Прорычал я и на какое-то время вновь стал самим собой. Время потеряло для меня смысл. Внутри меня ярилось пламя гнева. Мне хотелось убивать, ведь это хоть как-то помогало заглушать голоса скверны, что все сильнее говорили в моей крови. Они призывали меня. «Прекрати сопротивляться». Шепот не был звуком. Он был чем-то более глубоким, проникающим прямо в кости, текущим вместе с кровью. Сначала он звучал тихо, мягко, как убаюкивающая песня, но с каждым шагом становился громче. «Ты не избежишь нас, ты, наши». Я ощущал, как скверно прорастает внутри меня, цепляется когтями за ребра, скребется по внутренностям, извиваясь в животе, как черный змей. Она хотела раскрыться, разорвать меня изнутри, сломать волю, чтобы я стал ее частью. Голоса вели борьбу за мое сознание, каждый новый звук был как удар плети по мозгу. Крик, чей-то, не мой, или мой, я больше не различал. Боль прострелила череп, словно тысячи игл впились в глаза и уши. «Отдай нам плоть, разреши нам говорить сквозь твои губы, разреши нам смотреть твоими глазами, разреши нам рвать сладкую плоть и пить кровь». Я зажал виски, дыхание сбилось, в темноте перед глазами рождались искаженные фигуры, обезображенные лица, в которых угадывались очертания моих врагов, тех, кого я убил. «Замолчи», — рявкнул я, но скверно лишь рассмеялась тысячи голосов. «Ты уже наш, тебе некуда бежать». Я чувствовал вкус крови на языке, горячий, чужой, недавний. Что-то внутри меня улыбнулось. Я стиснул зубы, вонзив ногти в ладони, раздирая кожу. Боль возвращала меня, напоминала, что я все еще я, а не оно. «Ян». Голос клинка прорвался сквозь кошмар. «Контроль». Я выдохнул. На секунду скверно дрогнула. На секунду я снова был собой, и внутри меня вспыхнуло страстное чувство всепоглощающего гнева. «Я ворон. Я лечу куда хочу. Пусть я сдохну, но я открою эту гробницу и выпущу самого великого врага этих тварей». Мои зубы стали клыками, что алчали крови, и я знал, что единственное мое спасение – это контроль. Ради моей звезды, ради моего возрожденного клана, ради всех простых людей, что живут под защитой кланов, я должен себя контролировать. Мы достигли черных врат, древнего прохода, что вел в самое сердце Дзигаку. За ними простиралось поле, усеянное костями, а в воздухе парил гулкий шепот страданий, а вдалеке уже виднелась чернильно-черная пирамида. На тропе перед нами возникли силуэты, высокие, искаженные, закованные в темную броню. Их лица были скрыты под шлемами с жуткими масками, а руки сжимали изогнутые клинки. «Слуги стража порога», — тихо сказал клинок, — «они не пропустят нас». Мои губы исказила злая ухмылка. Я был рад их принципиальности. Теперь они умрут, и я вновь почувствую столь сладкую силу. Скверна пыталась мне что-то шептать, но я лишь рассмеялся и впустил в свой разум голодных духов. Мои губы исказились в жуткой ухмылке, и я шагнул вперед. Твари атаковали. Первый удар пришелся мне в плечо, но мне было плевать, ведь со мной мои верные товарищи. Я разорвал дистанцию, перехватывая его меч, и раздавил его гортань когтистыми пальцами. Кровь потекла по его броне, но я уже смотрел на следующего. Змеиный клинок двигался рядом со мной, его удары были точными, смертоносными. Мы не давали врагам ни единого шанса. Я почувствовал клинок, что пронзил мне бок. Боль разорвала сознание, но тут же сменилась волной ярости. Я схватил меч, вытянул его из собственной плоти и пронзил им самого нападавшего. Его шлем слетел, открывая лицо, искаженное скверной, уже нечеловеческое. «Умри», прошептал я и разорвал его череп пополам, и меня омыла волна исцеляющей энергии. Вскоре поле было усеяно телами. Я стоял, тяжело дыша, а вокруг меня медленно умирали последние враги, а голодные духи хохотали, пожирая их жалкие души. «Ян», — начал клинок, но я уже шел дальше. Теперь впереди была лишь гробница. Врата возвышались перед нами, окутанные мраком и древней магией. Их поверхность была гладкой, словно застывшая тьма, но стоило мне приблизиться, как на ней вспыхнули символы. Они изменялись, пульсировали, словно живые. «Это тюрьма», — прошептал клинок, «но также и дверь, а ты ключ, который мы так долго ждали». Я поднял руку. Скверна внутри меня отозвалась. Гробница почувствовала мою суть, а я чувствовал ее. Камень задрожал, воздух наполнился звуком, похожим на крик тысяч умирающих. Врата дрожали, как будто хотели сорваться с петель, но еще держались. «Ян, ты знаешь, что делать?» Я посмотрел на него и кивнул. «Кровь открывает любые пути. Шаг вперед, и мои когтистые пальцы вырывают гортань моему спутнику, а он, падая на колени, захлебываясь кровью, счастливо смеется. «Моя госпожа, я иду к тебе». И я шагнул вперед, оставляя за собой своего умирающего проводника и приманку. Отовсюду ко мне стали стекаться твари. Их было море, и я знал, что единственный способ открыть гробницу – напоить ее кровью. Их кровью. Голодные духи, что жили во мне, скреблись в черепе, их голоса сливались в безумный хор. Они не умоляли, они требовали. Они чувствовали приближение пиршества. Полчища демонов окружали меня у подножия гробницы. Они рвались вперед, ломая каменные плиты своими когтистыми лапами, заполняя воздух зловонным дыханием. Их глаза горели голодом, их пасти были раскрыты в предвкушении. Но мой голод был сильнее. Я шагнул вперед, раскинув руки. Ветер взревел, кровь, пропитанная скверной, стекала по моим пальцам. Голодные духи, что жили во мне, завыли, разрывая границы. Они рвались наружу. «Пора пировать, братья!» Рассмеялся я и освободил их. Тьма вспыхнула вокруг меня. Из моих ран рванулись извивающиеся тени, жадные, алчные, ненасытные. Они пронеслись над полем битвы, вонзаясь в тела демонов. Они не просто убивали, они пожирали. Кожа монстров бледнела, их мясо иссыхало, их крики превращались в пустоту. Я двигался сквозь них, ломая, разрывая, впуская все больше и больше голодных духов в этот мир. Они были моим оружием, моими руками, моими клинками. Они кричали, смеялись, жрали, насыщаясь болью, и я смеялся вместе с ними. Кровь рекой текла по ступеням обсидиановой гробницы, древние символы на камне начали трескаться. Гробница не выдерживала, а я читал древнюю как мир мантру. «Да раскроются мои черные крылья!» — вскричал я и почувствовал, как все меняется. Я разрывался. Мое тело не выдерживало силы, что проходило сквозь него. Я чувствовал, как черты моего лица стираются, как руки становятся чем-то иным, как мир вокруг начинает проваливаться в пустоту. Я стал дверью, и я раскрылся. Раздался гул потустороннего ветра, разрушающего гробницу и цепи, что удерживали сына владыки штормов. И тогда владыка обезьян шагнул вперед. Он был выше, чем я представлял. Его золотая кожа светилась в хаосе рушащейся реальности. Его глаза смотрели прямо на меня, проникая в самое нутро. Он понял, что я сделал, и, низко поклонившись, шагнул в меня, в портал, которым я стал, а потом мир взорвался. Вместо эпилога два брата стояли на вершине древней горы. Все слова были уже сказаны, все планы согласованы, но было еще одно дело, которое нужно было решить. «Ты мне поможешь, брат?» — спросил златокожий Суню-кун. «Как и всегда, брат», — ответил Дайтингу. «За многие века, Впервые, в его руках не было тяжелого металлического посоха брата. Тогда начнем. Два брата пели древнюю «Как мир песни мир остановился», чтобы в него мог войти сам справедливый судья. Он смотрел на братьев с вопросом, и первопредок обезьян начал разговор первым. «Во имя древних клятв, я хочу, чтобы ты вытащил из Дзигаку душу этого безумного ворона. Я ему должен». Ответом ему был раскатистый смех адского владыки. «Я даровал воронам возможность учиться в моих чертогах, так появилась пещера тысячи смертей. Этот мальчик только начал там свой путь, но мои дети считают, что он нам подходит. Так неужели вы думаете, что я отдам вам душу моего нового аристократа?» Братья переглянулись, и Дайтингу задал вопрос. «Согласно договору, я хочу забрать его душу. Он станет одним из моих верных воронов». «Нет, первый из воронов. Ты не властен над его душой. Он идет к небу своим путем, и если он справится в Срединном мире, вновь появится возрожденный.